Смерть графа Пиани нарушила все планы принца. Приезд Клавдии еще более осложнил положение. Оставив Эмилию с матерью наверху, принц спустился в зал, чтобы поговорить наедине с Маринелли. Идите сюда. Мне надо отдохнуть. И мне нужно получить от вас объяснение. Идите сюда! Ну и материнская бешенство! Вы смеетесь? О, если бы вы видели, принц, как неистово строила мать здесь, в зале, и как она сразу стала ручной при первом взгляде на вас. Я отлично знаю. Ни одна мать не выцарапает глаза принцу за то, что он находит ее дочь прелестной. Вы плохой наблюдатель, Маринелли. Дочь упала без чувств в объятия матери. Дочь, а не меня щадила она, когда не сказала громче и отчетливее то, что я предпочел бы не слышать и не понять. Что именно, вас? Не притворяйтесь! Говорите прямо. Правда это или нет? А если и правда? Если и правда, значит, это правда. Граф убит? Убит? Ну, Маринелли. Ну так что же? Ну, с небом, я не повинен в этой смерти. Если бы вы мне заранее сказали, что это будет стоить жизни графа, нет. Ни за что. Если бы я сказал заранее, словно его смерть входила в мои планы. Я строго-настрого приказал Анжелу, чтоб никому не причинили никакого вреда. Все обошлось бы без малейшего насилия, если бы граф первый не прибег к нему. Он неожиданно уложил выстрелом одного из наших людей. Анжелу тогда пришел в ярость. Я отомстил за смерть своего товарища. Вполне естественно. Но, думаю, я задал ему достаточный нагоняй за это. Значит, его смерть была случайность. Чистая случайность. Вы ручаетесь, и я вам верю. Но кто еще этому поверит? Мать, Эмилия, Свет? Вряд ли. А если не поверят, то что же они подумают? Вашего Анжела будут считать орудием. А настоящим убийцей меня? Очень может быть. Меня! Меня самого? Или я с этой же минуты должен буду отказаться от имени? Что вы должны будете сделать в том случае, если граф остался в живых? Приводите меня в исступление, Маринелли. Ну хорошо. Хорошо. Вы хотите сказать, что смерть графа было счастье. Единственное счастье, которое могло быть полезным для моей любви. Против этого нельзя возражать. Одним графом на свете больше или меньше, так ли я вас понял? Я не страшусь маленького преступления, но оно должно быть маленьким и тайным. Тайным и спасительным. А наше... Ведь каждый может обвинить нас в этом преступлении. И все это результат изумительных, мудрых мер, принятых вами. Меня обвиняют в том, в чем я вовсе не виноват. Требую объяснений. Ну, разрешите мне сказать, ваша светлость, что шаг, сделанный вами сегодня утром в церкви, шаг этот не входил в мой план. А что же он нарушил? Итак, коротко и ясно. Когда я взялся за проведение этого дела, Эмилия еще ничего не знала о любви принца, не так ли? И мать Эмилии еще менее. А что, если я весь план строил на этом? И принц подкопал фундамент моего здания? Что, если он сам выдал свои намерения? А если он себя не выдал? Право, хотел бы я знать, в каком из моих мероприятий мать и дочь могли найти пищу для малейшего подозрения. Боже мой, как вы правы! Как вы правы! Поэтому-то я и не прав! В зал вбегает Батиста. Ваша светлость, только что приехала графиня. Графиня? Какая графиня? Орсина! Орсина! Маринелли! Орсина! Маринет! Меня это поражает не меньше, чем вас. Беги, ступай, Батиста, меня здесь нет. Меня здесь нет для нее. Пусть сейчас же едет обратно. Чего же хочет это безумное? А? Маринет, ну говорите, отвечайте. Приезд Торсино для меня такая же загадка, как и для вас. Но вряд ли она допустит, чтобы ее не приняли. Что вы думаете делать? Я не хочу с ней говорить. Я удалюсь отсюда. Хорошо, я приму ее. Но только для того, чтобы предложить ей немедленно убраться отсюда. Не заводите с ней длинных разговоров. У нас и без этого достаточно других дел. Эти дела уже устроены. Чего не достает, придет само собой. Принц скрывается за портьерой, отделяющей зал от соседней комнаты. Боюсь... Она приехала не в благоприятную для себя часть. Дайте мне дорогу! Отстранив слугу, в зал входит графиня Орсина, красивая, стройная женщина. Она не замечает отступившего к лестнице Маринелли. Что это значит? Никто меня не встречает. Никого? Кроме этого наглеца, который не хотел и впустить меня. Ведь я в Дозело, в том самом Дозело, где прежде угодливые льстецы бежали мне навстречу, где меня ожидали любовь и восторги. Маринелли! Хорошо, что вы здесь. Хорошо, что принц вас взял с собой. Впрочем, нет, нехорошо. То, что я должна решить, я могу решить только с ним одним. Где он? Кто? Принц, любезная графиня. Кто же еще? А вы полагаете, что он здесь? Вы знаете, что он здесь? Он, по крайней мере, не предполагает, что здесь графиня Орсина. Разве он не получил моего письма сегодня утром? Вашего письма? Ах, да, я припоминаю, он мне говорил о письме от вас. Ну? Он мне говорил. Ну? Разве в этом письме я не просила его о свидании? Сегодня здесь, в Дозу, он не ответил мне письмом, но я узнала, что час спустя он все-таки уехал в Дозу. И вот я здесь. Странная случайность. Случайность. Да вам говорят, это было условлено. Ну, все равно, что условлено. Да что такое? Что с вами, господин маркиз? Вы удивлены? Чему же? Вы вчера казали так далеки от мысли когда-нибудь снова предстать перед принцем. Утро, вечер мудреней. Где же он? Где? Господи, не все ли равно, скажете вы мне или нет, я сама узнаю. Куда? Туда-то мне давно следует быть. Не думаете ли вы, что мне прилично стоять здесь с вами, когда принц ожидает меня в своих покоях? Нет, да вы ошибаетесь, любезная графиня. Принц вас не ждет. Принц не может, не хочет разговаривать с вами. Но однако же он здесь. Но однако же он приехал сюда из-за моего письма. Не из-за вашего письма. Которое он получил, сказали вы. Получил, но не прочитал. Не прочитал. Не прочитал. Даже не прочитал. По рассеянности, я уверен. Не из презрения. Презрение? Кто думает об этом? Кому вы считаете нужным это говорить? Вы грубый утешитель, Маринелли. Не любит. Конечно, он меня больше не любит. С этим покончено. Место любви в его сердце заняло другое чувство. Кончено. Но зачем же презрение? Довольно и равнодушие, не правда ли, Маринелли? Разумеется. А, мудрец, которого можно заставить сказать все, что угодно. Равнодушие вместо любви. Так знаете ж вы, придворный человек, узнаете ж вы от женщины, что равнодушие – пустое слово, пустой звук, который ничего не значит. Можно быть равнодушным только к тому, о чем не думаешь, только к предмету, который даже не считаешь предметом, а быть равнодушным к тому, что для тебя ничто вовсе не значит быть равнодушным. Это тебе непонятно? Так были правильны мои подозрения. Что вы бормочете? Только восхищаюсь. Кому же неизвестно, любезная графиня, что вы философ? Не правда ли? Да, я философ. Но разве я дала вам повод? Сейчас заметить это? И какой ужас, если это было заметно и раньше. Удивительно, если принц презирает меня. В самом деле, как может мужчина любить существо, которое, вопреки его воле, еще хочет мыслить? Женщина должна смеяться. Только смеяться. Чтобы всегда поддерживать хорошее расположение духа своего господина. Ну, так над чем же мне теперь посмеяться, Маринелли? Ах, да! Над этой случайностью! Над тем, что я пишу принцу, чтобы он приехал в Дозало, а он не читает моего письма и все же приезжает в Дозало. Поистине странный случай, очень потешный, очень. А вы не смеетесь со мной, Маринелли, ведь смеяться с нами может наш строгий господин, хотя нам, бедным созданием, нельзя мыслить вместе с ним. Так смейтесь же! Сейчас, любезный графиня, сейчас. Впрочем, нет, не смейтесь, Маринелли. Видите ли, Маринелли, то, что заставляет меня сейчас так искренне смеяться, имеет и свою серьезную, очень серьезную сторону. Повернувшись спиной к Маринелли, графиня достает из-под плаща кинжал и прячет у себя на груди. Случайность? Так это случайность, что принц не думал сегодня здесь говорить со мной и все-таки должен будет говорить со мной. Случайность. В мире нет ничего случайного. И уж меньше всего случайного там, где так явно видно намерение. Нет, нет, это сама судьба. Это дело чьих-то рук. Но, любезная графиня... Без всяких «но». Ваши «но» требуют размышлений. Я не могу обсуждать их. Ах, моя голова. Ах, моя голова. Маринелли, устройте скорее, сейчас же, чтоб я могла поговорить с принцем, иначе я совсем не способна буду говорить с ним. Вы же видите, нам нужно объясниться, мы должны... За портьерой показался принц. Вот. Ой. Скажите, наша прелестная графиня, как жаль, сударыня, что сегодня так мало могу насладиться честью вашего посещения. Я занят. Я не один. В другой раз моя милая графиня, в другой раз. А сейчас не задерживайтесь. Да, не задерживайтесь. А вас, Малинелли, я жду. Ну вот, любезная графиня, теперь вы слышали от него самого то, чему не хотели верить, когда я вам это говорил. Слышала ли я? Действительно. Слышала ли я? Действительно, действительно. Я занят. Я не один. Это извинение, которого я достойна. От кого не отделываются таким образом? От всякого просителя, от всякого нищего, никакого пустяка не смог придумать. Занят? Чем же? Кто бы мог быть у него? Идите сюда, Маринелли. Из милосердия, милый Маринелли, кто у него? Измыслите какую-нибудь ложь на свой страх. Что вам стоит солгать? Кто? Скажите. Ну, скажите первое, что вам подвернется на язык, и я уйду. На этом условии я могу сказать ей частицу правды. Любезная графиня, принц действительно не один. У него теперь лица, от которых он не может отлучиться ни на миг. Эти лица только что избежали большой опасности. Граф Апиани... Сейчас у него? Жаль, что я должна поймать вас на этой лжи. Придумайте другую. Ведь граф Апиани, если это вам еще не известно, только что убит разбойниками. Я встретила карету, в которой везли его тело. А может быть, мне это почудилось? К сожалению, это правда. Но другие лица, бывшие с ним, благополучно спаслись, находятся здесь. Это его невеста и ее мать. Он ехал с ними в Сабионетту, чтобы там повенчаться. Вот кто? Значит, они у принца? Вот кто? Невеста и мать невесты. И невеста хороша собой. Принц проявляет большое участие в постигшем ее горе. Еще бы, надо надеяться, даже если бы она была безобразна. Ведь судьба ее ужасна. Бедная девушка. Разбойники оторвали его у тебя навеки тогда, когда он навеки должен был стать твоим. Бедная. Кто же она, эта невеста? Знаю ли я ее? Я так давно оставила город, что ничего не знаю. Кто же она? Это какая-то Эмилия Гальбарти. Кто? Эмилия Галлотти? Смотрите, Маринелли, как бы я не приняла эту ложь за правду. Вряд ли вы ее знаете. Но все же, хотя бы с сегодняшнего дня, значит, но серьезно, Маринелли, значит, та несчастная невеста, которую утешает принц, Эмилия Галлотти. Не сказал ли я ей слишком много? И граф Апиани был ее женихом. Апиани, которого только что убили? Никто другой. Ах, браво! Что это значит? Я расцеловала дьявола, который толкнул его на это. На что толкнул? Я бы расцеловала его, даже если бы этим дьяволом были вы сами, Маринелли. Графиня. Подойдите сюда. Посмотрите на меня. прямо-прямо в глаза. Вы не знаете, о чем я думаю? Как я могу это знать? Вы не принимали в этом никакого участия? В чем? Поклянитесь, ну поклянитесь. Одной клятвой меньше, одной больше. Что для того, кто уже проклят? Так вы не принимали в этом участие. Ваше доброе сердце ничего не подозревает. Так я вам открою нечто, от чего у вас волосы станут дыбом. Только держите это в тайне. Идите сюда, идите. Нас могут услышать. Идите сюда. Тише. И держите в тайне. Принц-убийца! Графиня, вы лишились рассудка! Рассудка! Никогда я еще не была так довольна своим рассудком, как сейчас. Только это тайна, тайна, принц-убийца. Принц-убийца графа Пиани. Графа убили не разбойники. Его убили сообщники принца. Его убил принц. Как могла такая отвратительная мысль прийти вам в голову? Совершенно естественным образом с этой самой Лили, которая сейчас у принца, и чей жених так стремглав должен был убраться на тот свет. С этой самой Лили принц сегодня утром долго разговаривал в церкви. Я это знаю, мои шпионы видели, они также слышали, о чем он с ней говорил. Ну-са, любезный и дражайший камергер, лишилась ли я рассудка? Нет, нет, нет, кажется, я еще достаточно способна связывать обстоятельства, связанные между собой. А может быть и здесь, по-вашему, случайность? Графиня, вы можете погубить себя. Что расскажу это другим? Завтра я объявлю это на рыночной площади. А кто возражает мне? Кто возражает мне? Сообщник принца! Прощайте! Графиня стремительно направляется к двери, но останавливается, увидев входящего полковника Галлотти. Извините меня, сударыня. Нечего извинять. Обращайтесь к этому господину. Все кончено, старик. Простите, сударь. Отцу, который пребывает в крайнем смущении, если он входит сюда без доклада. Отцу! Без сомнения, отец Эмилии! О, добро пожаловать! Мне встретился слуга, скачущий с известием о том, что неподалеку отсюда мое семейство оказалось в опасности. Я примчался сюда и узнаю, что граф опять не ранен, что он вернулся в город, что жена моя и дочь спаслись и укрылись здесь, в замке. Где они, сударь? Где они? Успокойтесь, господин полковник. С вашей супругой и дочерью не случилось ничего дурного. Они отделались испугом. Обе чувствуют себя хорошо. С ними принц. Я сейчас пойду доложить об этом. Любезная графиня, могу я сперва иметь честь проводить вас до вашей кареты? Я освобождаю вас от этой обязанности. Разрешите мне исполнить свою обязанность. Осторожней! Идите и скорее доложите об этом достойном господине. Вот ваша обязанность. Вы забыли, что сам принц приказал вам. Пусть придет, еще раз прикажет. Я жду. Графиня опускается в кресло. Господин полковник, я вас оставляю здесь, с дамой, у которой, я вам это говорю, чтобы вы знали, как отнестись к ее словам, которые иногда бывают весьма странны. Лучше всего не вступайте с ней ни в какие переговоры. Хорошо, хорошо, только поторопитесь, сударь, прошу вас. Маринелли уходит. Что он вам сказал, несчастный человек? Несчастный? Конечно, это не могло быть правдой. Но если он вам и сказал правду, так не ту, которую вам предстоит узнать. Предстоит узнать? Разве я недостаточно знаю? Вы ничего не знаете. ничего. Добрый и милый отец. Как бы мне хотелось, чтобы вы были и моим отцом. Простите, несчастные скоро привязываются друг к другу. Я хочу делить с вами горе и ярость. Горе и ярость? Старый. Впрочем, зачем я с ней говорю? А что, если это единственное ваше дитя? Единственное. Впрочем, мне все равно, единственное или нет. Несчастное дитя всегда единственное. Несчастное? Сударыня! Однако безумные так не говорят. Безумная? Так вот, что он вам сказал обо мне? Ну что ж, это, впрочем, может быть еще не самая грубая его ложь. Я ощущаю нечто подобное. И поверьте, кто при некоторых обстоятельствах не теряет рассудка, тому нечего терять. Что я должен думать? Вы не должны презирать меня. Не должны. У вас есть рассудок. Я это вижу. Я вижу по решительному выражению вашего лица. А стоит мне сказать вам одно слово, и вы его лишитесь. Так скажите же мне это слово. Если вы не хотите, чтобы я действительно лишился рассудка, скажите же мне его. В таком случае вы не безумная, просто глупая. Хорошо. Так слушайте ж меня. Что вы знаете? Говоря, что знаете уже довольно. Что Апиани ранен? Только ранен? Апиани мертв. Его убили. Убит? Сударыня. Сударыня, вы хотели лишить меня рассудка, а разрываете мне сердце. Ну, это так, так, это только между прочим. Дальше. Жених убит. А что случилось с вашей дочерью? Хуже смерти. Хуже смерти? Но позвольте, мне известно только одно, что может быть хуже смерти. Так значит, она при этом умерла? И в то же время не умерла. Не умерла, добрый отец, нет, она жива, жива! Она теперь только будет жить по-настоящему. Это будет роскошная жизнь, привольная, веселая, пока не кончится. Но это слово, это единственное слово, которое должно лишить меня рассудка. Скажите же мне его, не давайте ваш яд по каплям. Скажите мне его. Так составьте его сами. Утром принц во время мессы долго говорил с вашей дочерью. Вечером она здесь, у него, в загородном, увеселительном замке. Говорил с ней во время мессы. Принц с моей дочерью. Как настойчиво, с каким жаром. Им надо было договориться, и хорошо, хорошо, если они договорились. Хорошо, если ваша дочь пришла сюда добровольно. Тогда, видите ли, это будет не насильственное похищение, а всего лишь маленькое убийство. Клевета. Проклятая клевета. Я знаю свою дочь. Если было убийство, то было и насильственное похищение. Ах, Клавдия. Ну, матушка. Вот она. Вот она, милость принца! Что подействовала, да, старик? Подействовала! Я стою здесь, перед разбойничьим логовом! Эдуардо оглядывается вокруг, ища оружие. Ничего. Ничего решительно. Ничего. А, понимаю. Этим я могу вам помочь. Графиня протягивает Галлотте свой кинжал. Возьмите у меня. Я принесла с собой. Возьмите, возьмите же. У меня есть еще кое-что, яд. Но яд это для нас, для женщин. Возьмите. Благодарю, же. Дитя мое, кто повторит, что ты безумный, тот будет иметь дело со мной. Спрячьте его, спрячьте скорее. Мне не дано было случая воспользоваться им. От вас не уйдет этот случай. Не упустите его, если вы мужчина. Я женщина, но я пришла вооруженная, с твердым решением. Доверимся! друг другу. Мы можем довериться. Мы оба оскорблены и оскорблены одним и тем же соблазнителем. Если бы вы знали, как он оскорбил меня, если бы вы знали, как он может оскорбить, вы, может быть, тогда знаете ли вы меня? Я Арсина, брошенная, обманутая Арсина, брошенная из-за вашей дочери. Ну, при чем тут ваша дочь? Завтра он бросит ее, потом другую, опять другую, еще, еще. Какая небесная фантазия! Что если бы когда-нибудь мы все брошенные, обманутые им женщины превратились в баханок и фурий, и он очутился бы среди нас. Мы бы растерзали его тело, разорвали на части, чтобы найти сердце, то сердце, которое он обещал каждый из нас, и ни одной не отдал. То-то был бы праздник, то-то был бы праздник. В зал входит Клавдия, приближается к мужу. Что мне тебе сказать, когда ты все знаешь? Но мы не повинны. Наша дочь не повинна. Ни в чем не повинна. Хорошо, хорошо, только успокойся и отвечай мне. Граф умер? Умер. Правда, что принц говорил с Эмилией сегодня во время мессы? Правда. Но если бы ты знал, в каком она была отчаянии, в каком она смятении вернулась домой... Знает ли Эмилия смерть Апиани? Нет, знать она этого не может. Но я боюсь, что она догадывается. Что ж, она плачет, вздыхает? Нет, это прошло. Ты же знаешь ее характер. Она у нас самая боязливая, но и самая решительная в нашем роду. Она держит принца на расстоянии. Эдуардо, Эдуардо, увези нашу... Клавдия, Клавдия, я приехал верхом. Что же делать? Что же... Впрочем, сударыня, вы ведь возвращаетесь в город. Да, конечно. Не будете ли вы так добры взять мою жену с собой? Охотно, конечно. Клавдия, графиня Арсина, моя благодетельница... Ты должна поехать с ней, чтобы сейчас же прислать карету за нами. Эмилии незачем больше ехать к Восталу. Она поедет со мной. Нет. И никаких возражений. Пойдем, сударыня. Пойдем, Клавдия. Вы обо мне услышите.